«Я хотел побольше узнать об эльфах», — начал было Трагвар, и тут его прорвало. Он не таил ничего, что с раннего детства он был очарован сказками о дивной магии эльфов, исконных хозяев холмов, что он уже давно пытался подобрать ключ к той загадочной двери, что соединяет покорный смертный мир с тем, где живут перворожденные, что ему как-то попалась книга отшельника Бетторна «Врата холмов», и он, следуя ее указаниям, один раз вроде бы смог увидеть эльфов, дивный народ, на морских пустынных побережьях, под гудение ветра в мачтовых соснах, до шорохи и шепот южного вереска, и что он, охваченный тоской по неведомому, понял, что ему просто необходимо хоть раз побывать в знаменитой на весь закатный Хьорвард библиотеке, где, по слухам, хранятся тысячи и тысячи удивительных книг, среди которых, если не лжет молва, можно отыскать даже эльфийские рукописи. Трагвар умолк, вытирая со лба проступивший во время горячей тирады пот. Отчего-то он теперь чувствовал неловкость и опустошение, словно поделился самым сокровенным с равнодушным случайным попутчиком. Владычица несколько мгновений молчала, склонив голову и глядя на крепко сцепленные точно в волнении пальцы рук. Наконец она подняла взгляд. «Хорошо», — медленно сказала она. «Я спасла тебя от верной смерти. Было бы просто неразумно отправлять тебя на рубежи. Я знаю, что великий Атор не прощает обид и что он срыл бы до основания сам северный хребет, чтобы добраться до тебя, где бы ты ни находился. Разумнее и впрямь оставить тебя здесь. Но службу в моей гвардии ты не получишь. Закон есть закон, и его нужно выполнять. Ты поступишь в мою избранную стражу не раньше, чем проявишь себя. Поэтому я назначу тебя хранителем моей библиотеки. Там уже давно пора навести порядок. Чтобы у тебя было время подумать о содеянном, и для твоей же безопасности я повелеваю тебе не вступать во дворец, пока я не сниму запрет. В город можешь ходить, сколько вздумается. Из библиотеки есть отдельный выход. Когда ты понадобишься мне, тебя известят. Надеюсь, твое в некотором роде затворничество пойдет тебе на пользу. Чем меньше ты будешь попадаться на глаза моим придворным, тем лучше. Потом, когда все уляжется и забудется, быть может, я и поручу тебе какое-нибудь опасное дело, как раз по твоему высокому умению боя. Ты справишься с ним и получишь вожделенное место в моей гвардии. А теперь прощай». «Подожди здесь, сейчас явится человек, он объяснит тебе твои обязанности». Владычица поднялась и, едва кивнув в ответ на низкий поклон Трагвара, исчезла за одной из шпалер. Совершенно сбитый с толку, брат Ариаты остался стоять на одном колене подле затянутого зеленым бархатом возвышения. Не прошло и нескольких минут, как появился посланец владычицы, молчаливый и мрачный южанин, краснокожий, с кривым акинаком у пояса. Он долго вел Трагвара запутанными переходами, в которых свет редких факелов лишь еле-еле разгонял тьму. Южанин сворачивал то вправо, то влево, спускаясь по одним лестницам, затем поднимаясь по другим. Верно, старался запутать Трагвара. Однако выучка Дембинори сказалась. Трагвар хоть и с трудом, но не терял ориентации. Его вели в самое древнее северо-восточное крыло дворца, с которого много веков назад и началось его строительство, когда он сооружался как крепость. Постепенно гладкий тесанный камень стен сменился грубым и старым бутовым. Кое-где даже проглядывал мох. Из-за углов перестали доноситься людские голоса. Стало тише и сумрачнее. Коридор, которым вели Трагвара, окончился толстой дубовой дверью с длиннющими ржавыми петлями. Там стоял караул, горело несколько факелов, чадила жаровня. Гвардейцы подняли копья, пропуская крылатого пса и молчаливого спутника. «Последний пост», — подумал Трагвар, — «только от кого они тут обороняются?» Коридоры за дверью оказались еще куда более мрачны и запущены, чем те, которые они только что миновали. Неровная кладка, низкие и грубые своды, вокруг царила тьма. По стенам лишь изредка попадались насквозь проржавевшие пустые кольца для факелов. Кое-где в потолке были прорублены уводившие куда-то вверх световые шахты. Однако сейчас был уже поздний вечер, и масляный фонарь в руке спутника Трагвара с трудом освещал им путь, еле-еле раздвигая густую темноту. Коридор окончился еще одной дверью, облезлой и рассохшейся. Запор был сломан, петли покрывала вековая пыль. Хотя, если приглядеться, можно было понять, что эту дверь не так давно открывали. Створки оглушили Трагвара истошным жалобным скрипом. За ними оказалось залитое непроглядной темнотой огромное помещение. Стены раздвинулись, ушли в стороны, и тьма поглотила их. Прямо перед собой Трагвар увидел сваленные грудами на полках книги, неимоверно старые, огромные, их кожаные переплеты кое-где покрывала плесень, но лежали они в относительном порядке. Оставляя за собой одну полку за другой, они прошли всю библиотеку насквозь. Это заняло немало времени. Обнаружилось еще много тонущих во тьме боковых ответвлений. Возле противоположных дверей, запертых изнутри тяжелым железным засовом, спутник Трагвара показал ему небольшой закуток с печкой, лежанкой, столом и всем прочим. За узким и высоким окном плескалась хмурая ночь. «Будешь работать здесь», – бросил Трагвару провожатый. «За этой дверью выход в город. Тебе разрешено пользоваться только им. В этот коридор, который мы сюда пришли, по приказу владычицы тебе хода нет. Работа будет сложной. Сложить все книги по темам и составить подробные описи. Велено обратить особое внимание на те, где есть рецепты жизненных эликсиров, отодвигающих старость. Так, бумагу, пергамент, перья, чернила, одеяло, светильники и все потребное сюда принесут завтра утром. А здесь, он протянул Трагвару небольшой позвякивающий мешочек, твое содержание за месяц вперед. Каждые 4 седмицы будешь получать еще столько же. Таковы распоряжения владычицы. Завтра ты должен приняться за дело. Вот, собственно, и все, что я должен был сказать. А теперь идем». И они покинули библиотеку тем же путем, что и пришли сюда. Капитан Умбата ждал Трагвара на улице. «Что? Что она тебе сказала?» Вцепился он в руку крылатого пса. «Что сказала?» – медленно повторил Трагвар. «Поручила разбирать библиотеку». «Что ж, радуйся, что она тебя и впрямь не упекла куда-нибудь на южные болота», – покачал головой капитан, выслушав до конца рассказ Трагвара. «И хоть не мужское это дело в книгах рыться, но если тебе это по душе...» «Но мне запретили даже показываться во дворце», – глухо молвил Трагвар. «Запретили? Какая важность! А что тебе там делать? Ответь мне. А тору глаза мозолить?» «Нет, все к лучшему. Я скажу тебе по секрету, тоже от этих бесконечных караулов до парадных выходов уже до смерти устал. Тут сбивается одна компания, дальний морской поход по весне затевают. Ищут смелых людей. Я намеревался и спросить дозволения отправиться. Смотри, если от книжной пыли в носу засвербит, лучшее лекарство, чем море, нигде не сыщешь. Насытишься своими писаниями за зиму, а? И от Атора подальше». Прибавил он под конец. «С Атором я еще посчитаюсь», — сквозь зубы процедил Трагвар. «И не вздумай», — пристукнул кулаком по колено Умбата. Усы его сердито встопорщились. «Второй раз он тебя на куски скромсает. Ведь если бы не владычица, не жить бы тебе». Трагвар пожал плечами, упрямо нагнул по своему обыкновению голову. Наутро он явился в библиотеку. Как бы то ни было, одной из двух своих целей он добился. Исторические хроники Халлана времен рассвета с их тяжелыми пергаментными страницами, покрытыми угловатой основательной рукописью Дайрона, сменялись короткими и неуклюжими прославлениями первым королям. Стремительные извивы Феоноровой скорописи властно овладевали пожелтевшими листами. В храмах и монастырях еще не забыли начертания высокого письма, но тонкое искусство риторики было уже почти утрачено. А вот стал все чаще попадаться новоэльфийский язык. Хронологические записи вновь обрели изящество стиля. По Халлану маршировали имперские легионы. В этих походах участвовало много образованных людей того времени. Память о перворожденных была еще сильна в те годы, и истинно благородные считали для себя обязательным знать тот язык, на котором с ними говорили дивные. Трагвар шагал все дальше и дальше в прошлое, добравшись, наконец, до едва читаемых начальных летописей Великого Покорения, когда первые выходцы из молодой тогда империи вместе с людьми из степей и болот заката плечом к плечу отбивали право властвовать на благодатных приморских равнинах Халана у многочисленной в те годы нечисти. Хроники сменялись житиями богов и героев. Часть из них была записана по дайронскому обычаю, часть тоже на языке Халана, но еще эльфийским шрифтом. Нашлись целые груды томов на языках и вовсе непонятных. Письмена были совершенно незнакомы Трагвару. Хорошо еще, что рядом приведены были кое-какие переводы на новоэльфийский, который хоть и с грехом пополам, но можно было понять. Мало-помалу Трагвар добрался и до покрытых вековой пылью полок в самых дальних и темных углах библиотеки, где вечным грузом осели загадочные раритеты на мертвых языках волшебных полуденных королевств, что лежали за поясом пустынь на крайней южной оконечности западного Хьорварда. Эти рукописи составлены были в давно минувшие годы расцвета тех царств. А в Дайре они попали после того, как спокойная старость полуденья оказалась, увы, растоптанной железным сапогом имперской пехоты. В те дни, когда Халан упрямо пытался распространить свое владычество на весь западный Хьорвард. Кто и зачем заботливо собрал среди пылающих руин эти книги, ответить было уже нельзя. И, наконец, настал черед истинных жемчужин библиотеки, подлинных древнеэльфийских рукописей, чудом угодивших в руки владык Халана много столетий назад. Молва говорила правду. И уже не в позднейших неверных пересказах, но из первоисточников узнал Трагвар историю начальных времен, когда молодые боги, ясноликий, светло-солнечный Ямерт, кроткая и милосердная Ялини, хозяйка зеленого мира и покровительница растущих созданий, ее брат, могучий владыка ветров и ливней Ямбрен, ровно как и другие, только-только вступили в этот мир, довершая и упорядочивая дело творения. Как превратила заброшенные земли Редульсфьоля в цветущий сад милосердная Ялини. Как помогали ей в борьбе с жестоким и коварным племенем карликов почти все молодые боги. И как даже они долго не могли одержать победу. Ведь кроткая Ялини не перенесла бы смерти ни одного единственного своего врага. Как лишь с помощью подгорных гномов был одержан верх, и как удалось одолеть карликов, не пролив ни капли их крови. Говорилось там и о том, как много тысячелетий спустя безмятежное спокойствие мира было нарушено, и могучее воинство Ракота-узурпатора двинулось против богов, начав знаменитое продолжающееся до сих пор восстание владыки тьмы. О первом вторжении Ракота говорили летописи. О том, как долго отступали под натиском темных армий рати молодых богов, и как затем ход войны повернулся в пользу хозяев обетованного, и как отступил к самым глубинным своим крепостям Ракот. Однако выбить его оттуда не смогли и сами боги. И как якобы предложили Ракоту помощь после этого разгрома владыки Хаоса, но потребовали в качестве платы за спасение возвращение великой сферы миров в лоно первозданного ничто. И как Ракот-узурпатор, завоеватель, клятвопреступник, каким изображали его эльфийские манускрипты, отверг это предложение и, собрав последние остатки сил, разгромил штурмовавшие его твердыни полчища богов, и как после этого война затихла само собой, хотя мира никто и ни с кем не заключал. И по сей день держится где-то в бездонных провалах совокупности миров восставший Ракот. По сей день непоколебимо стоят его черные крепости. Темные духи ночи на незримых крыльях своих разлетаются оттуда, и бесчисленные подручные мрака, владея могучей магией, склоняют к служению тьме народы и царства. Соблазняют поднимающихся из бездн невежества людей, тех в особенности, кто тянется к знанию. Насмерть бьются с такими посланцами зла эльфы. Да только все больше и больше становится их исчадий призрачного ада. И о волшебстве очень много писали первые хронисты люди. изрядно последние летописцы-эльфы. Кропотливо, точно золотоискатель, Трагвар выуживал из мрака забвения секреты заклятий и наговоров, продираясь сквозь дебри глупой болтовни, что наплели его несведущие современники, приписывая колдунам отвратительные нечеловеческие потребности и ужасное стремление. Мудрые книги вели его к корням мира, к сути первоэлементов. Он и сам не заметил, как в совершенстве овладел иного и древнеэльфийскими языками, как понятно стала ему речь северных варваров, и как в его мыслях ожили, заговорили, обретя голос после стольких веков молчания, заветные предания полуденных королевств. Многое узнал он, как обороняться от ядов и порчи, как вести себя ненароком, угодив на весенний ведьмин шабаш, как изгнать из деревни вредящую людям чародейку, а главное, как говорить с эльфами, как вызывать их, как сделать так, чтобы человек смог долго оставаться в обычно закрытом для смертных мире их старших братьев. И о старинных волшебных замках, великих хранилищах знаний и тайных сил, что высятся еще кое-где на земле, узнал он. Замков этих 7, по числу цветов радуги, и главнейший из них красный, стоит пустым на дальнем восточном рубеже Халана уже несколько веков, оставленный его хозяином, павшим в какой-то магической войне. И книги туманно намекали на такие скрытые в стенах замка тайны, что у Трагвара волосы вставали дыбом и леденело сердце. Свойства целебных и отравных злаков и грибов узнал он. По чертам морщин он учился распознавать характер человека и понимать, что выпало тому на жизненном пути. И не было числа книгам о боевом совершенствовании, которые он осилил в эту зиму. О магических мечах читал он, мечах, что хранили в себе судьбы целых народов и королевств, о зеркалах, что помогали провидеть будущее, о нравах и обычаях людей, эльфов, гномов, карликов, троллей, альвов, хидов, гуров и горит, прочел он. С кем из них можно дружить, с кем держать ухо востро, а от кого и удирать без оглядки? Как можно расположить к себе горных мастеров-гномов, чтобы они сковали тебе доспех, куда как превосходящей прочностью любой сработанный кузнецами людьми? В чем нуждаются альвы, и как можно выменять у них дивные на вкус целебные плоды их замечательных деревьев, секрет выращивания которых ведом им одним? О поколении истинных магов прочел он, о тех, чей дом на вершине недоступного столпа титанов, а где-то на самом восточном краю мира, о том, как следует пользоваться силами, что вызваны их заклятиями, для того, чтобы творить свою собственную волшбу, как самому составлять несложные заклинания и продлевать их действия. И лишь о том, как добиться взаимности у девушки, ничего не нашел Трагвар. Серьезные маги давно бросили заниматься подобным, поняв всю тщету своих усилий в данном случае. Все же ворожеи, торговавшие приворотными зельями, были просто обманщицами. Он не только старательно выполнял приказ владычицы, расставляя книги по порядку и составляя их подробную опись, но и пытался как мог освоить те магические приемы и заклятия, что излагались в старых фолиантах. Без учителя сделать это оказалось очень нелегко, однако Трагвар не терял надежды. Дела у него продвигались хоть и медленно, как он считал, но верно. И Трагвар не знал, что любой другой смертный на его месте, исключая разве что принцессу Ариату, не добился бы и сотой доли того, что удалось ему. Пророчество о том, что он может стать сильнейшим чародеем западного Хьюрварда, начало сбываться, хотя сам крылатый пес об этом и не догадывался. И еще, все чаще и чаще по ночам его стали посещать странные сны. Он видел высокую и худую женщину в лохмотьях, без устали шагавшую по крошечной каморке, что больше всего смахивало на тюремный каземат. Трагвар знал, что в камере этой незнакомки царит полная темнота. Однако во сне он каким-то образом обретал способность видеть сквозь мрак. Лицо этой женщины почему-то казалось Трагвару странно схожим с его собственным. И когда он просыпался, наваждение исчезало далеко не сразу. И однажды, забравшись в самый дальний угол, куда доселе ни разу не заглядывал, Трагвар наткнулся на яростно заброшенную чьей-то гневной рукой странную книгу пугающих смутных пророчеств. Он наугад открыл страницу и прочел. «Истинно говорю вам, настанет день, и тот могучий, чье имя Атор, встретит на своем пути на беду ему рожденного Трагвара». Книга выскользнула из рук крылатого пса на пол. Никаких сомнений. Атор читал пророчество. И, конечно, потому и старался удержать Трагвара подальше от дворца. А когда это не удалось, пытался убить на поединке. И хотя все эти месяцы поздней осени и зимы Трагвар прожил спокойно, он постоянно чувствовал на себе недобрый взгляд не очень дотаившихся шпиков. Капитан Умбата считал, что Атор просто выжидает удобного случая. И кроме того, хочет, чтобы вся история с его поединком была бы в столице основательно забыта. Тогда он надеется без помех расправиться с Трагваром. «На беду ему рожденного». «Да, Атор, я рожден тебе на беду», — мелькнуло в голове Трагвара. Рискуя, он несколько раз проскальзывал душными подвалами и запыленными чердаками, чтобы хоть краем глаза увидеть повелительницу. И взор крылатого пса неизменно натыкался на него, Атора, по-хозяйски нависавшего над ней. Трагвару удалось подслушать некоторые разговоры во дворце, и к своему ужасу он осознал, что Атор имел куда больше власти, чем полагали верившие ему честные воины. Постепенно белый единорог подчинил себе почти все в этом королевстве. Но сделал это настолько искусно, что об этом пока мало кто подозревал. Стало известно, что во всех важнейших местах Халана Атор заменял баронские дружины, преданными лично ему, отрядами наемников. Всеми правдами и неправдами Атор тянул под руку владычицы, понимая свое, оставшиеся выморочные земли. И он имел право распоряжаться казной в интересах подготовки войска, разумеется. Он щедро сыпал золото, привлекая на свою сторону все больше и больше самых смелых и сильных. Трагвар поднялся. «Ну что ж, теперь мы вновь можем помериться силами. Ты не забыл обо мне, я не забыл тоже». Ожиданию пришел конец. Владычица должна быть владычицей. Однако произнести напыщенную верноподданническую речь куда проще, чем воплотить в жизнь содержащиеся в ней обещания.